и как будто он знает ее с незапамятных времен, говорит сестре: «Маринет, ты не сходишь купить мне какую-нибудь книжку? Почитаешь мне потом, когда он уйдет?» Я не знаю, в самом ли деле ее зовут Маринет, но она послушно встает. Я провожаю ее до двери. «Не утомляйте его», — шепчет она. «Через 10 минут его возьмут на операцию». И добавляет с растроганной улыбкой: «Я ему почитаю, пока будут делать наркоз». За дверным проемом свет в коридоре. Дверь закрывается. «Она ушла, Бен. Ты один?» «Один. Тогда иди сюда и сядь поближе. У меня важная новость». Придвигаю стул вплотную к его кровати и сажусь. Он некоторое время молчит, наслаждаясь напряженностью момента, а затем не выдерживает. «Все, Бен, теперь я знаю». «Что ты знаешь, Джереми?» «Как преступник проносил бомбы в магазин?» «Господи». 10 секунд я слышу только его затрудненное дыхание и стук собственного сердца. Затем спрашиваю: «Ну, и как?» «Он их не проносил. Он их делал прямо в магазине». «В самом деле хорошо, что я сижу». «Кроме шуток?» Изрядное усилие потребовалось, чтобы это сказать, да еще и игривым тоном. «Кроме шуток. Я попробовал. Получается». «Попробовал?» «Ну все. Чувствую, как на горизонте возникает худшее. Худшее, чей тяжелый шаг мне теперь так хорошо знаком». «Бен, в магазине есть все, что нужно, чтобы взорвать Париж, если кому охота». «Это верно. Но надо, чтобы была охота». «И в школе есть». Молчание. То еще молчание. «Ну, я и провел опыт». «Джереми, какой еще опыт? Уж не хочешь ли ты сказать, что...» «Попробовал сделать бомбу во время уроков, да так, чтобы никто не заметил». «Да нет, все правильно. Именно это он сказал». «Берешь какую угодно дрянь, которая содержит хлорат натрия, например, гербицид, и...» И вот мой младший брат Джереми, которому недавно исполнилось 11, выдает мне точный рецепт самодельной бомбы, все больше и больше расходясь по мере изложения. И его голос накладывается на звучащий в моей памяти голос Тео. «Представляешь, тут один недавно целый день болтался с 5 кило гербицида в карманах». «Говори тише, Джереми, успокойся, тебе не надо утомляться». «Не надо главным образом, чтобы тебя услышали в коридоре, черт побери». «Дожили, у меня брат поджигатель. Мой брат малолетний поджигатель. А я-то хорош. Тоже мне воспитатель, педагог». «Все шло как по маслу, Бен. Я ее уже разряжал, чтобы принести домой, показать тебе. Вот, мол, решающая улика, представляешь? А эта гадина как рванет у меня в руках». «И ты поджег к чертовой матери свой коллеж, Джереми. Ну и ну. Ты поджег школу, в которой учишься». «Бен, ты мне веришь, по крайней мере?» В первый раз его голос дрожит. «Бен, ты мне веришь? Скажи». Молчание. Долгое молчание. Я смотрю на него. Молчание длится. Из его глаз с обгоревшими ресницами катятся слезы. «Ну вот, я так и знал, что ты мне не поверишь. Бен, ты же знаешь, я тебе никогда не врал». «Иегова, Иисус, Будда, Аллах, Ленин, кто там еще? Ну что я вам сделал?» «Я тебе верю, Джереми. И это будет последняя глава моей повести. Я ее расскажу сегодня малышу и остальным. Изготовить бомбу в магазине — гениальная идея. Роскошный эпилог».